Наличие в конструкции установки самоходного портала с грузовой тележкой, оснащенной лебедкой для подъема-опускания вибромолота с рыхлящими клиньями, позволяет обслужить разгрузочные фронты большой протяженности. Тарно-штучные грузы, в зависимости от вида используемых вагонов, можно условно разделить на две группы. Первая – перевозимые на открытом подвижном составе, к которым относятся тяжеловесные грузы, автомобили, трактора, сборные железобетонные конструкции, стеновые блоки и другое. Длинномерные грузы – рельсы, балки, швеллеры, трубы, прокат. Лесоматериалы – лес пиленый и круглый, шпалы, брусья, рудничная стойка и черные металлы – слитки, лом, чушки и так далее. Вторая – перевозимые в крытых вагонах. Тарно-упаковочные грузы в ящиках, мешках, бочках и другой таре и упаковке, а также различные штучные грузы без упаковки. Уровень механизации и особенно комплексной этих двух групп грузов по сравнению с навалочными и сыпучими значительно ниже, а стоимость одной тонны тарно-штучных грузов во много раз выше, чем навалочных, количество перегрузок в 2-3 раза больше. Здесь мы рассмотрим только механизацию погрузочно-разгрузочных работ с лесоматериалами, которые отгружают к местам потребления различными видами транспорта с 3000 пунктов. Из этого количества 2,7 тысяч составляют нижние склады Минлеспрома СССР. Уровень механизации работ на нижних лесозаготовительных складах в настоящее время составляет примерно 85%. Однако это относится только к подъему, перемещению и опусканию пачек лесоматериалов. Все же остальные операции подготовительного и погрузочного цикла выполняются с применением ручного труда. Например, определенную трудность вызывает торцовка бревен, как при укладке в вагонные штабеля россыпью, так и во время формирования пакетов, получивших массовое развитие в последнее десятилетие. С целью механизации операции торцевания Пермский экспериментально-механический завод изготовил передвижной крановый торцевыравниватель бревен, смонтированный на кране ККС-10. При работе со стропами и торцевыравнивателем состав бригады на погрузке древесины в вагоны сокращается с 5 до 3 человек. Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР для повышения уровня комплексной механизации нижнескладских работ утверждены системы машин 1НС, 2НС, 3НС и 4НС, включенные в типовые технологические схемы и оборудование складов. Внедрение таких технологических схем обеспечивает комплексно механизированное выполнение всех операций производственного цикла, включая погрузочно-разгрузочные и штабелевочные работы, а также полную утилизацию отходов.